Амфетамин. Эффект, зависимость, марафоны. Огромную рекламу этому наркотику, к моему огромному сожалению, сделали умнейшие люди, писатели, музыканты и ученые. Их имена настолько громкие, что я не буду их называть, дабы не вызвать в моих слушателях восхищения. Всех этих великих людей извиняет только одно. В то время, когда они жили и работали, амфетамин входил в состав легальных лекарственных средств и часто назначался врачами. Сегодня мы знаем о его губительных свойствах намного больше, и я очень надеюсь, что вы никогда не прикоснетесь к этому веществу. Амфетамин – синтетический наркотик-психостимулятор с широким спектром действия на нервную систему и весь организм. Он увеличивает количество важнейших нейромедиаторов мозга – норадреналин, дофамин, серотонин. Амфетамин не только многократно увеличивает выработку этих веществ, но и продлевает их действие, усиливает транспорт к синаптической щели и препятствует обратному захвату. Поэтому действие наркотика похоже на пулеметную очередь. Двигательное и эмоциональное возбуждение растет с каждым нервным импульсом. Амфетамин – двигательный наркотик. Молодые люди принимают его в клубах и на многодневных фестивалях, чтобы танцевать до упаду, много общаться, стимулировать долгую сексуальную активность. Его продают в форме порошка для вдыхания или таблеток. Форма для приема максимально простая и быстрая, а на вечеринке или в кругу друзей некогда следить за дозировкой. Да и наркотик синтетический, никогда не угадаешь, какое количество действующего вещества перед тобой. Особенно опасны таблетки. Заядлые тусовщики могут определить нужную дозу по виду порошка, а вот количество наркотика и примесей в одной таблетке остается загадкой. В итоге передозировка амфетамином случается крайне часто. Мозг и центральная нервная система разгоняются до предела и начинают смертельно опасно сбоить. Параноидальные приступы, галлюцинации, долгие судороги, бред, агрессивное поведение, попытки суицида и самоповреждений. Наркоман в таком состоянии опасен для себя и окружающих. Как работают зависимость и ломка? Из-за амфетамина мозг попадает под такой мощный обстрел норадреналином, дофамином и серотонином, что начинает срочно выстраивать линию защиты. Он увеличивает активность ферментов для разрушения этих веществ, снижает к ним чувствительность, наращивая дополнительные рецепторы и снижает самостоятельную выработку важнейших гормонов. Уже после первой в жизни дозы на человека обрушивается тяжелое похмелье, депрессия, упадок сил, вялость и сонливость. Вокруг все будто становится серым. Развивается и апатико-абулический синдром. Больной эмоционально безразличен и молчалив, ведет себя заторможенно и словно на автомате, а свое поведение объясняет сильнейшей усталостью. Это и есть синдром отмены от амфетамина. Ломка может продолжаться целую неделю, и такое безрадостное состояние необычайно сложно перетерпеть без помощи врачей. Поэтому наркоман спешно находит и принимает новую дозу. Теперь уже не ради удовольствия, а просто чтобы почувствовать себя нормально. И с каждой следующей дозой усиливается толерантность, привыкание. Принимать наркотик приходится чаще и больше. В итоге у зависимого быстро изнашивается весь организм. Страдает от регулярного отравления токсинами печень. На фоне постоянных скачков пульса и давления развивается острая сердечная недостаточность. Из-за нарушения выработки глюкозы развивается сахарный диабет, начинаются проблемы с обменом веществ и ЖКТ. При вдыхании и курении порошка на слизистых появляются ожоги. Хроническая усталость, панические атаки, паранойя, тяжелая депрессия, биполярное расстройство – тоже частые спутники, зависимых от амфетамина. Но самое опасное в амфетамине – своеобразный способ его приема, особенно популярный у молодежи – марафон. Это прием новой дозы наркотика сразу после того, как перестает действовать или ослабевает предыдущее. Такие забеги могут продолжаться несколько суток подряд. Наркоман не хочет есть и спать, крайне мало пьет, чувствует сильнейшее нервное возбуждение и не может остановиться. Амфетаминовый марафонщик, как крыса со вживленным в мозг электродом, который стимулирует центр удовольствия. Ей все безразлично. Вместо того, чтобы есть, пить и спать, она упрямо жмет на кнопку, чтобы почувствовать кайф. Она так и умрет, если не вмешаться. Если наркоману повезло, и он не умер в процессе от остановки сердца, отказа печени и просто сильнейшего истощения, в больницу привозят существо, больше похожее на скелет. Кости, обтянутые кожей, все мышцы и жир просто сгорели во время диких танцев. Иногда пациентов не получается спасти. Врачам просто не удается поднять уровень сахара в крови. Как понять, что человек употребляет амфетамин? К счастью, вовремя заметить амфетаминовую зависимость у близкого легко, достаточно проявить чуть больше внимания. При опьянении наблюдаются нервное возбуждение, дерганые порывистые движения, быстрая несвязная речь, необычайная подвижность, расширенные зрачки без реакции на свет, истеричный позитивный настрой без видимых причин. Все остальное время упадок сил, вялость, очень долгий сон, раздражительность и агрессивность, подозрительность, переедание и особая страсть к сладкому. Смена образа жизни, активность в ночное время суток, все большее безразличие к работе, учебе и близким, постоянные финансовые трудности.